Глава 14. Лиза. Декабрь. Наше время. Утро. Подушка была влажной, прилипала к щеке, пропитанная слезами, которые я даже не помнила, как проливала. Лицо горело, веки опухли, а во рту привкус горечи. Лежу, уставившись в потолок, чувствуя, как сердце бьется медленно, устало, словно оно тоже решило сдаться. Ночь была бесконечной. Я не спала, я тонула. Воспоминания, как волны, накатывали одно за другим, утаскивая меня в ту зиму год назад, когда я была другой. Когда я была Лизой, которая верила в любовь, в Артёма, в его слова, поцелуи под снегом. Я видела его глаза, те самые, что горели, как звезды. Руки, которые касались меня так, будто я была единственной в его мире. А потом его холодный взгляд, тот, что я поймала у черного автомобиля, с этой девушкой, его снежной королевой. Ее шелковые волосы, норковая шубка, надменный взгляд — все это было как нож, вонзившийся в старую рану, которую я так старательно зашивала. Ждала боли, ждала, что она разорвет меня, как тогда, год назад, когда я лежала на больничной койке, чувствуя, как жизнь утекает из меня вместе с кровью. Но боль не пришла. Вместо нее была пустота. Холодная, вязкая, как декабрьский туман. Что-то во мне сломалось. Не так, как тогда, когда я рыдала, цепляясь за осколки своего сердца. Это было другое. Словно кто-то выключил свет внутри, оставив только эхо, только тень той девочки из прошлого. Встала, ноги дрожали, но я заставила себя двигаться. Механически, как робот, как марионетка, которую кто-то дергает за ниточки. В ванной холодная вода ударила по лицу, как пощечина, но я не вздрогнула. Плеснула еще раз, смывая следы слез, следы той слабости, которую я больше не позволю себе. Подняла взгляд к зеркалу. Глаза, которые смотрели на меня, были не моими. Холодные, зеленые, как ледяное озеро, без единой искры. Веснушки, которые я когда-то ненавидела, казались чужими, как будто кто-то нарисовал их на моем лице, чтобы напомнить о той, кем я больше не была. Я другая. Губы дрогнули в слабой, почти циничной улыбке. Не та наивная девчонка, которая падала на льду и краснела от слов Артёма. Не та Лиза, которая неделю назад смеялась с Димой в кафе, пряча боль за яркой кофтой и громким смехом. Эта Лиза была новой. Холодный, пустой. Такой, которая ничего не чувствует, ничего не ждет. Такой проще, безопаснее. Приводила себя в порядок, как будто выполняла программу. Расчесала рыжие волосы, оставив их распущенными. Они горели, как пламя, но это было единственное, что осталось от старой меня. Макияж был точным, выверенным, смоки айс, чтобы глаза казались глубже, чем мои мысли. И яркий блеск на губах, алый, как предупреждение. Я смотрела на себя в зеркало, и отражение было чужим. Красивым, но чужим. Как будто я украла чью-то маску и надела ее, чтобы никто не увидел, что под ней пустота. Сегодня вечером я иду с Димой в театр. Он пригласил меня еще неделю назад, я согласилась, потому что тогда еще была той Лизой, которая хотела верить в него. В его теплую улыбку, в его шутки про котов. Теперь я не знала, зачем иду. Может, чтобы доказать себе, что могу притворяться, что живу, что дышу, что не тону в этой пустоте. Но сейчас университет. Лекции, подготовка к зачетам, жизнь, которая должна идти дальше, даже если я сама остановилась. Университет был, как всегда, шумный, суетливый, полный голосов и смеха. Я шла по коридору, сжимая книги, как щит, и улыбалась, когда кто-то здоровался, шутила, когда кто-то спрашивал, как дела. Но все это было механическим, словно я запрограммировала себя на эти действия. Саша встретила меня у аудитории, но сегодня она не задавала вопросов, просто посмотрела на меня чуть дольше, чем нужно, с легкой тревогой, которая пряталась за улыбкой. «Лиз, ты сегодня как будто... не знаю, из другого мира. Из другого мира? Саш, это просто макияж. Решила, что пора быть рок-звездой, а не неуклюжим пингвином. Она рассмеялась, но ее взгляд остался настороженным. Саша всегда видела больше, чем я хотела показать. Но я была благодарна, что она не лезла с расспросами. Ни сейчас, ни когда я сама не знала, что ответить. Лекции тянулись бесконечно. Я не слушала, не хотела. Мой разум был где-то между прошлым и этой новой холодной Лизой, которая смотрела на мир с равнодушием, как будто он был чужим. Когда день подошел к концу, почувствовала, что мне нужно что-то сделать. Что-то, чтобы закрепить эту новую меня. Чтобы не дать старой Лизе, той, что плакала ночью, вернуться. Я попрощалась с Сашей, которая все еще смотрела на меня с подозрением. Пошла не домой, а в центр города. Туда, где витрины сияли, как звезды, а воздух пах дорогим парфюмом и деньгами. Бутик был одним из тех, куда я никогда не заходила. Слишком дорогой, слишком чужой, с зеркальными витринами и манекенами. Но сегодня я шагнула внутрь, чувствуя, как холод внутри меня становится сталью. Продавец, высокая девушка, посмотрела на меня с легким удивлением, но я только улыбнулась, холодно, уверенно, как будто я была здесь своей. «Хочу платье». Мой голос был таким же холодным, как мои глаза. «Что-то элегантное, черное». Она кивнула, повела меня к стойкам, где висели платья, каждая из которых стоила больше, чем две моих месячных стипендии. Но мне было все равно. У меня были деньги, стипендия, переводы от родителей, которые я копила, не тратя на всякую ерунду. Сегодня я хотела потратиться. Хотела почувствовать себя другой. Хотела стать ею. Той девушкой, которую я видела рядом с Артемом. Холодной, надменной, совершенной. Снежной королевой, которой не место в кафе с деревянными столами и запахом дешевого кофе. Я перебирала платья, скользя пальцами по шелку, шифону, бархату. Каждое было красивым, но не тем. Наконец я остановилась на одном. Черное, короткое, но не вульгарное. С мелкими бусинами жемчуга, которые переливались, как звезды в ночном небе. Маленькое черное платье, то самое, которое должно быть у каждой девушки. Я примерила его, стоя перед зеркалом в примерочной. Оно обняло фигуру, подчеркнуло талию, сделало меня выше, тоньше, холоднее. Я смотрела на себя, и отражение было чужим. Не Лиза с веснушками и ананасами на кофте. Не Лиза, которая падала на льду и краснела от слов Артема. Это была другая женщина, элегантная, неприступная. Созданная для мира, где все блестит, где нет места для боли. «Ты хочешь быть как она?» — шепнул голос в голове. И я сжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Я знала, о ком он говорит. О той блондинке с ее шелковыми волосами и норковой шубкой. О той, что стояла рядом с Артемом, как его идеальное отражение. Я ненавидела себя за это желание, но не могла его заглушить. Где-то глубоко, под слоями пустоты, я хотела быть такой же. Холодной, уверенной, той, кого он выберет, той, кого он не бросит. Купила платье, не глядя на цену. Продавец улыбнулась, но я не ответила. Вышла на улицу, сжимая пакет, чувствуя, как холодный воздух щиплет щеки. Снег падал, как и вчера, как и год назад. Но теперь он не казался волшебным. Он был просто холодным, как я. Дома я бросила пакет на кровать, открыла шкаф и достала пальто. Черное, строгое, то, что я купила в прошлом году, но почти не носила. Достала сапоги, высокие, на каблуке. Смыла утренний макияж, сделала новый. Еще более резкий, с акцентом на глаза, чтобы они казались бездонными, как пропасть. Губы и все тот же алый блеск, яркий, как кровь. Волосы оставила распущенными, они горели, как пламя, но теперь это пламя было холодным, как северное сияние. Снова посмотрела в зеркало. Женщина, которая смотрела на меня, была чужой. Холодный, надменный, как она. Как та, что стояла рядом с Артемом, с ее идеальной осанкой и взглядом, который говорил: «Я выше всего этого. Я из его мира, а ты нет». Я ненавидела себя за это, но в то же время чувствовала странное облегчение. Быть такой проще. Не чувствовать, не ждать, не надеяться. Просто быть, как робот, как статуя, как снежная королева, которая не знает боли. Я знала, что иду в театр с Димой, знала, что он будет ждать меня у входа с его теплой улыбкой и шутками про котов. Знала, что он посмотрит на меня и скажет что-то вроде: «Листы сегодня как из журнала». Но я не хотела его тепла. Не сейчас. Я хотела, чтобы он увидел эту новую Лизу, холодную, неприступную. Ту, которая не тонет в прошлом, а идет вперед, даже если внутри пустота. Когда я вышла из дома, снег все еще падал, укрывая город мягким покрывалом. Шла, стуча каблуками по тротуару, чувствуя, как взгляды прохожих скользят по мне. Я была другой. Не той Лизой, которая смеялась громче всех. Не той, что верила в любовь. Я была тенью той девушки, что стояла рядом с Артемом. И, может быть, где-то в глубине души я хотела, чтобы он увидел меня такой. Чтобы он понял, что я больше не та наивная девчонка, которую он сломал.